Ред редко бывал дома. А когда они вместе садились ужинать, он, как правило, был пьян. Вино действовало на него теперь иначе, чем прежде, когда он постепенно становился все более любезным и язвительным, говорил забавные колкости, и в конце концов она, помимо воли, начинала смеяться. Теперь, выпив, он был молчалив и мрачен, а под конец вечера сидел совсем отупевший. Иной раз на заре она слышала, как он въезжал на задний двор и колотил в дверь домика для слуг, чтобы Порк помог ему подняться по лестнице и уложил в постель. Его укладывать в постель. Это Ретта, который всегда был трезв, когда другие уже валялись под столом, и сам укладывал всех спать. Он перестал следить за собой, тогда как раньше всегда был тщательно выбрит и причесан, и Порку приходилось долго возмущаться и упрашивать, чтобы он хотя бы сменил рубашку перед ужином. Пристрастие к виски начало сказываться на внешности Ретта, и его еще недавно четко очерченное лицо расплылось. Щеки нездорово опухли, а под вечно налитыми кровью глазами образовались мешки. Его большое мускулистое тело обмякло, и талия стала исчезать. Он часто вообще не приезжал домой ночевать и даже не сообщал, что не приедет. Вполне возможно, что он храпел пьяный в комнате над каким-нибудь салуном. Но Скарлетт всегда казалось, что в таких случаях он у красотки Уотлинг. Однажды она увидела красотку в магазине. Теперь это была вульгарная, располневшая женщина, от красоты которой почти ничего не осталось. Накрашенная и одетая во все яркое, она, тем не менее, выглядела дебелой Матроной. Вместо того, чтобы опустить глаза или с вызовом посмотреть на Скарлетт, как это делали, встречаясь с дамами, другие особы легкого поведения, красотка ответила ей внимательным взглядом, в котором была чуть ли не жалость. Так что Скарлетт даже вспыхнула. Но она уже не могла обвинять Ретта, не могла устраивать ему бурные сцены, требовать верности или стыдить его. Как не могла заставить себя просить у него прощения за то, что обвинила его в смерти Бонни. Ее сковывала какая-то непостижимая апатия. Она сама не понимала, почему она несчастна. Такой несчастной она еще никогда себя не чувствовала. И она была одинока. Бесконечно одинока. Возможно, до сих пор у нее просто не было времени почувствовать себя одинокой. А сейчас одиночество и страх навалились на нее, и ей некому было обратиться, разве что к Мелани. Ибо даже мамушка, ее извечная опора, отбыла в Тару. Уехала навсегда. Мамушка не объяснила причины своего отъезда. Она с грустью посмотрела на Скарлетт усталыми старыми глазами и попросила дать ей денег на дорогу домой. В ответ на слезы Скарлетт и уговоры остаться, мамушка сказала лишь: «Похоже, мисс Эллен зовет меня. Мамушка, возвращайся домой. Поработала и хватит. Вот я и еду домой». Ред, услышав этот разговор, дал мамушке денег и похлопал по плечу. «Ты права, мамушка. И мисс Эллен права. Ты здесь действительно поработала и хватит. Поезжай домой. И дай мне знать, если тебе когда-нибудь что-то понадобится». И когда Скарлетт попыталась было возмутиться и начать командовать, он прикрикнул на нее: «Замолчите вы, идиотка! Отпустите ее! Кому охота оставаться в этом доме теперь?» При этих словах в глазах его загорелся такой дикий огонь, что Скарлетт в испуге отступила. «Доктор Мид, вам не кажется, что, пожалуй, что он, возможно, потерял рассудок?» — спросила она, решив через некоторое время поехать к доктору посоветоваться, ибо чувствовала себя совершенно беспомощной.